Глава 9. В доке Гуран стал свидетелем обсуждения учебных полетов. Икбал отчитывал нерадивых новичков, а Халис, наоборот, их подбадривал и периодически отдергивал своего приятеля. «Прием злой полицейский и добрый полицейский в действии», — пробормотал себе под нос Гуран и направился к месту проведения собрания. Сотрудников так увлек разговор, что заметили главкора в самый последний момент. Новички притихли и потупили взгляды, а их учителя подобрались и молча уставились на Гурана. «Я смотрю, обучение идет полным ходом», — Гуран обвел присутствующих взглядом. «Как успехи?» Халис выступил вперед и по-военному отрапортовал. «Проведены ознакомительные полеты на истребителях Каллард. Отработаны взлет, посадка и взаимодействие. Общий налет составил 6 часов. Техника в исправном состоянии, личный состав жив и здоров». «А теперь то же самое, только гражданским языком», — с довольной улыбкой на лице попросил Гуран. «Военный язык хорош во время боя, а в спокойной обстановке прошу использовать повседневную манеру общения». Халис с Икбалом заметно расслабились, а новички перестали изображать из себя соляные столбы. «Если в двух словах», — Халис оценивающе посмотрел на молодых пилотов, «в реальном бою от них толку не будет, это точно. Погибнут в первые же минуты». Один из новобранцев попытался было возразить, но Икбал жестом заставил его замолчать. «Чтобы хоть как-то повысить шансы на выживание, нужны специализированные импланты и базы знаний. Вот список всего необходимого». Халис отправил Гурану инфопакет. Затем перевел взгляд на своего приятеля и спросил. «Икбал, тебе есть что добавить?» «Я хотел бы высказать свое мнение по поводу малых кораблей». «Излагай». Гуран скрестил руки на груди и сосредоточил все свое внимание на собеседнике. «Калларды неплохие истребители, но для наших задач они не подходят». Икбал сделал паузу, но, видя, что возражение не последовало, продолжил. «Для наших задач нужны более универсальные корабли». Гуран хмыкнул и попросил. «Обоснуй». «Насколько я понял, флот корпорации оснащен для оборонительной тактики». Гуран утвердительно кивнул. Икбал продолжил. «В условиях маневренного оборонительного боя очень важна разведка. Чем раньше будет обнаружен противник, тем больше времени на принятие решений и выше шанса отбиться с минимальными потерями. Оснащение наших крейсеров продвинутыми сенсорными модулями решает задачу разведки лишь наполовину. Для увеличения сектора сканирования требуются малые корабли-разведчики». «Дальше можешь не продолжать», — перебил оратор Гуран. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Калларды нельзя разместить на легком крейсере, а для того, чтобы их использовать как корабли усиления, нам не хватает опытных пилотов. В общем, придется Калларды выставить на продажу и закупить пару малых кораблей-разведчиков». Оба капитана легких крейсеров единодушно одобрили это решение. «Мне рекомендовали к приобретению истребитель-разведчик «Шачун». «Неплохой выбор», — одобрил Икбал. «Правда, разведмодуль у него слабоват, но зато на борту есть вооружение. В случае нападения сможет хоть как-то себя защитить». «А я бы остановился на хагданском «Ташине», — высказал свое мнение Халис. «У него и динамика на порядок выше, чем у «Шачуна», и разведмодуль эффективнее». «Зато у «Ташина» нет на борту вооружения», — возразил приятель Икбал. В случае с чего ему сразу придет конец. «С его скоростью и маневренностью никакое вооружение не нужно», — не сдавался Халис. «На форсаже уйдет от любого истребителя». «У нас пилотов раз-два и обчелся», — вступил в перепалку Гуран. «Опыта у них никакого, так что уйти от истребителя они не смогут». «Значит, надо брать пару аширских шачунов и дело с концом», — заявил Икбал и с превосходством посмотрел на Халиса. Тот не нашелся, что ответить, и показал приятелю неприличный жест. «Я так понимаю, к списку навыков для новобранцев нужно добавить базу сенсорной системы 3-й ранг», — уточнил у приятеля Гуран. «Лучше 4-го ранга», — Икбал посмотрел на Халиса, дождался от него утвердительного кивка и продолжил. «В перспективе можно будет новичков использовать вторыми пилотами на наших крейсерах, а там сенсорный модуль намного сложнее, чем на «Шачуне». Гуран согласился с доводами Икбала и, внеся изменения в список, отправил его в ЛОС. Девушка должна сделать заказ и организовать доставку. «С перерождения перегоните часть каллардов на Панис», — принялся раздавать указания Гуран. «Когда доставят импланты и базы, передадите новобранцам. Пусть они свяжутся с Санусом, он им все установит и обеспечит загрузку баз под разгоном». «Нам бы тоже не мешало загрузить базы под разгоном», — заметил Халис. «А то 4-й ранг будет грузиться дней 5, не меньше». «С делами тут закончите и вместе с новобранцами отправляйте штаб-квартиру», — озвучил свое решение Гуран. — Сануса я предупрежу. Приятели довольно осклабились и, поблагодарив главу корпорации, отправились выполнять поставленные задачи. Гуран хотел было сказать пилотам-новобранцам что-то напутственное, но не успел. Запрос связи от Ханая, доложил Искин транспорта. Какие будут распоряжения? Гуран разрешил открыть канал и направился в свои апартаменты. Я нашел все, что ты хотел. Сразу перешел к делу Ханай. Цена тебя приятно удивит. Куда доставить контейнер с товаром? Гуран удивленно вскинул брови. Хмурая физиономия торговца, возникшая в поле его зрения, совершенно не внушала доверия. А тон, с которой Ханай предлагал свои услуги, настораживал. «Насколько я помню, ты отказался мне помогать», — сарказмом в голосе заметил Гуран. «Мне бы хотелось знать, почему ты передумал». «Стопудово задумал какую-то подлянку», — подумал Гуран, заходя в кабину лифта. «Не тот Ханай человек, чтобы сходу менять свое решение». «Я рассчитывал на твою помощь в одном личном деле», — с трудом выдавил из себя Ханай. «Оно связано с моей семьей». «Что бы там ни произошло, мы с Варихом не имеем к этому никакого отношения», — поспешил заверить собеседника Гуран и вошел в свои апартаменты. Пройдя насквозь гостиную, он прошел в кабинет и плюхнулся в кресло. «Я ни в чем вас не обвиняю», — заявил торговец, с трудом сдерживая свои эмоции. «Произошедшее просто неудачное стечение обстоятельств». «Не тяни Харша за хвост. У меня мало времени». «Пираты Саршеда в одном из рейсов захватили корабль с членом моей семьи на борту. Я прошу тебя узнать о его судьбе». «А с чего ты взял, что у меня есть такие возможности?» — удивленно вскинул брови Гуран. «Сравнительно недавно ты нанял старейшину из клана Кламор. Он входит в состав клана и имеет возможность получить нужную мне информацию». Гуран откинулся на спинку кресла, изучающе посмотрел на собеседника. Осведомленность Ханая, мягко говоря, его не порадовала. «Сбрось регистрационные данные корабля и личный идентификатор твоего родственника», — попросил собеседника Гуран. «Я попробую решить твою проблему». Ханай отправил Гурану инфопакет с данными, затем попрощался и закрыл канал связи. «Ариф, запроси связь с Лораном», — распорядился Гуран. Через минуту в центре кабинета возникла голограмма инженера. «Что-то случилось?» — забеспокоился Лоран, увидев озабоченность на лице Гурана. «В общем, тут такое дело». Гуран вкратце пересказал Лорану разговор с Ханаем и переслал полученные от него данные. «Я одного не могу понять». Гуран откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Почему Ханай сам не обратился к представителю клана, захватившего его родственника? Заплатил бы выкуп и дело с концом?» «В системе Аршета объявлено военное положение», — решил высказать предположение Лоран. «Там периодически вспыхивают локальные стычки между противоборствующими сторонами. Возможно, что те, кто взял на абордаж корабль с родственником Ханая, уже мертвы. В этом случае единственная возможность узнать о судьбе захваченных в плен людей – это связаться с контрабандистами. В большинстве случаев именно они занимаются продажей захваченных пленников арварцам. А у Ханая, судя по всему, выхода на контрабандистов нет, вот он и ухватился за подвернувшуюся возможность». «Может, ты и прав», – согласился с инженером Гуран. «Время уходит, и следы пленного могут затеряться. Арварцы активно воюют жуками. Потребность в рабах у них сейчас высока, как никогда». «Судя по личному идентификатору, родственник Ханая – пилот, а значит, ему точно прямая дорога в зону боевых действий», – поддержал собеседник Лоран. «Надо спешить, тогда, возможно, появится шанс на успех». «Займись этим вопросом прямо сейчас», – попросил инженер Гуран. «Если понадобятся кредиты, дай мне знать». Лоран согласно кивнул и закрыл канал связи. Гуран прекрасно понимал, что даже если удастся вернуть пленника, Ханай не успокоится, и противостояние будет продолжаться. Однако он рассчитывал, что хотя бы на время его отсутствия в системе ГАК со стороны торговца не будет никаких активных действий против его собственности и сотрудников. В данный момент ситуация с финансами выровнялась, и даже наметился стабильный рост. Гурану совсем не улыбалось потерять БПС и влететь на штрафные выплаты за невыполнение условий заключенных ранее контрактов. Новые активы в системе Олис он не брал в расчет. В любой момент они могли быть переданы той или другой стране в угоду сохранения баланса сил в Совете Ордена Воссоединения. «Запрос связи от Одо», — доложил Искин транспорта. «Ну, наконец-то!» — Гуран поудобнее устроился в кресле и распорядился открыть канал связи. В центре кабинета возникла голограмма главного инженера корпоративной верфи в системе Гермут. «Как обстановка?» «Много работы». Ода поморщился и продолжил. «Мрзины словно с цепи сорвались. Пригнали на модернизацию помимо военных кораблей больше десятка гражданских судов большого класса. Ссылаясь на договоренность с тобой, требуют их вооружить и провести модернизацию основных систем. Ленту, скорее всего, решил, что не получит назад свои кредиты. Вот и компенсирует потери, загнав весь флот клана Харанка на мою верфь», — подумал Гуран, а вслух распорядился. Заработай с них, бери на 30% меньше, чем обычно». Увидев скривившееся лицо собеседника, поспешил добавить. «Закупай модули сам, если Лентус будет против, останавливай работу и посылай его ко мне. Ценовую политику на модули определяй самостоятельно». Ода от слов Гурана расплылся в довольной улыбке. «Имей в виду, ссориться с мрзинами не в наших интересах. Во время вторжения жуков я рассчитываю на их помощь, так что особо не наглей. Я не самоубийца и к тому же знаю меру. Постарайся построить работу так, чтобы часть кораблей мрзинов не могла быстро покинуть систему Гермунд. В этом случае им волей или неволей придется защищать верфь и находившийся на ней персонал». Ода хохотнул и заявил. «Два линкора и пара транспортов в данный момент стоят с полуразобранной кормовой частью. У них основные двигатели нуждаются в капитальном ремонте. Работы на них не ведутся уже больше 3 дней, ожидаем поставку модулей. Доставка займет минимум 4 суток, столько же времени понадобится для проведения ремонтных работ». «Ты и с другими кораблями не спеши», — Гуран многозначительно посмотрел на собеседника. «Чем больше судов будет в парковочной зоне верфи, тем безопаснее для наших людей и активов». «Все будет сделано в лучшем виде, можешь даже не сомневаться», — заверил Ода. «Посмотри проект Паниса». Гуран отправил собеседнику инфопакет. «Там же результаты диагностики. Что ты по этому поводу думаешь?» Инженер на некоторое время выпал из реальности, изучая сообщение. Гуран воспользовался паузой и заказал себе двойную порцию кааса. Положение на корпоративной верфи его порадовало. Все складывалось удачно, к тому же доходы верфи выросли на порядок. Напрягал Гурана лишь тот факт, что Ода вынужден остановить эвакуацию. РТК, конструкционно-ремонтные механизмы и дорогостоящий программный пакет успею вывести в любом случае. Не мешало бы секцию с реакторами подготовить к эвакуации, остальное особой ценности не представляет. Не думаю, что к тому времени, как систему отобьют, жуки успеют переработать ремонтную клеть и 2 башни верфи. Размышление Гурана прервал Ода. «Идея с ремонтной базой мне нравится, но вот тратить кредиты на восстановление кормовой части и установку штатных двигателей считаю нерациональным. Разумнее продать этот антранский хлам, добавить кредитов и купить арварскую ремонтную платформу». «Я хочу вместо штатных движков установить 6 средних двигателей», — высказал свое мнение Гуран. «Корма разворочена, но силовой каркас не повело. Вписать новую конструкцию с 6 посадочными местами для движков намного проще и дешевле, чем восстанавливать штатную. На местной верфи это сделают 5 дней. Расход топлива при такой компоновке уменьшится на 1/3, а общее тяговое усилие возрастет на 20%, продолжал развивать свою мысль Гуран. Одновременно все 6 двигателей планирую использовать только во время разгона. В остальных случаях движки будут работать попарно. Если заморочиться еще больше и разнести двигатели между собой, а форма корпуса Паниса это позволяет, то маневренность транспорта значительно увеличится. Ода внимательно слушал собеседника, периодически сверяясь с данными проекта. Если судить по довольному хмыканью и заинтересованному взгляду, идея Гурана ему нравилась. «Я тут еще кое-что прикинул». Главный инженер отправил Гурану инфопакет. «Двигательная секция от арварского линкора 2-го поколения идеально вписывается в кормовую часть Паниса. Дешево и сердито». Гуран открыл сообщение и погрузился в его изучение. «Арварский линкор — это военное судно, поэтому при расположении посадочных мест двигателей чернокожие конструкторы изначально учитывали такую характеристику, как маневренность», — продолжал вещать Ода. «Найти на свалке остов кормовой части линкора 2-го поколения не составит большого труда. Если такой вариант тебя устроит, я за 2 часов рассчитаю проект и вышлю тебе». Предложение главного инженера понравилось Гурану, однако был один существенный минус, о котором он не преминул сообщить Ода. «У кораблей 2-го поколения посадочные места для основных двигателей не универсальные, так что использовать современные движки без переделки не получится». Ода хмыкнул и заявил. «Ты же хочешь использовать Панис как ремонтную платформу, а не боевой корабль. Какая тебе разница, с какого поколения двигатели будут установлены на Панисе? Главное, что они недорогие и ремонтопригодны». Увидев сомнение на лице Гурана, Ода решил его дожать. «Ну, будут они кушать чуть больше топлива и потреблять на 20% больше энергии. Для твоих задач это несущественно. Кстати, в ряде независимых миров до сих пор производят двигатели 2-го поколения. Так что можешь при желании обойтись без капремонта бывших и употреблений модулей». Аргумент у главного инженера показались Гурану вполне весомым, и он решил поддержать его идею. «Будь по-твоему, жду от тебя инфопакет с проектом». Ода довольно осклабился и заверил собеседника, что выполнит все в лучшем виде. «В принципе, у меня все». Гуран хотел было распрощаться, но затем вспомнил задумку с покупкой большого транспорта в системе Гермунд. Задержу тебя еще на пару минут». Главный инженер согласно кивнул и вопросительно посмотрел на собеседника. «Как ты думаешь, может, стоит прямо на месте купить недорогой транспорт большого класса и начать потихоньку заполнять его грузовые отсеки корпоративным имуществом?» «Исключено. Администрация скупает без разбора все гражданские суда. Цены подскочили за совсем уж неразумные пределы. Тогда действуем по старому плану. Великий Хагдан». Уда попрощался в ответ и закрыл канал связи. «Ну что ж», — Гуран скрестил пальцы на животе и покачал головой из стороны в сторону, разминая шею. «В принципе, с Панисом дело сдвинулось. Дождусь от Уда проекта и буду искать место на местной верфи. Надеюсь, к моему возвращению в систему ГАКС Линчи установит реакторы и основные двигатели. Кстати, а где наш узкоглазый друг шастает? По идее, он с техником должен был покинуть медотсек уже давно». «Ариф», — обратился к Искину Гуран, — «разыщи Линчи. Пусть он почтит меня своим вниманием». «Он сейчас во втором доке. Через 10 минут будет у тебя». «Вот и ладненько. Пока наш узкоглазый друг будет до нас добираться, я по-быстрому перекушу». Гуран встал из кресла, серией движений размял затекшие мышцы тела и принялся колдовать над пищевым синтезатором. «Проходи, присаживайся», — Гуран указал Линчи место за столом. «Нужно обсудить дальнейшее восстановление Паниса». Инженер поклонился и занял кресло напротив хозяина кабинета. «Ода прислал проект», — Гуран отправил инфопакет собеседнику. «Мы решили не использовать штатные двигатели». Инженер погрузился в изучение проекта, а Гуран продолжил. «Твоя задача — найти подходящую верфь и доставить туда Панис. Двигательную секцию от Арварского линкора я нашел на одной из свалок Самлера. Свяжись с ним. Если будет ломить цену, поищи в соседних системах». «Теперь, что касается двигателей». Гуран сделал паузу и посмотрел на инженера. Линчи оставил проект в покое и сосредоточился на собеседнике. «В системе Нуланд до сих пор по лицензии производят арварские двигатели ХАТХ-600. Я зарезервировал 6 штук, поставщик обещал доставить их через неделю. Примешь двигатели, Хелида их оплатит, и сразу приступай к установке. К моему возвращению Панис должен быть на ходу». «Я все сделаю», — коротко бросил Линчи и вновь погрузился в изучение проекта. Увидев волнение на лице Аширса, Гуран спросил: «Тебя что-то беспокоит?» «Я впервые буду участвовать в работах такой сложности. Это большая ответственность. Боюсь, что моей квалификации может быть недостаточно». «Все бывает в первый раз», — попытался успокоить инженера Гуран. «К тому же всю основную работу сделает инженер на верфи. Твоя задача состоит исключительно в контроле качества проводимых работ. Уж провести дефектоскопию в местах сварочных работ и проверить соосность несущих конструкций ты точно в состоянии». Линчи смутился и потупил взор. Гуран тяжело вздохнул и обратился к Искину корабля. «Ариф, подготовь мне список верфей, расположенных в системе ГАКС». Через пару мгновений ожил скрытый в столешнице голопроектор, и на возникшем голоэкране появился список из 20 позиций. Гуран немного подумал и удалил из списка верфи крупных корпораций. Просмотрев информацию по оставшимся 10 позициям, он остановил свой выбор на небольшой верфи, расположенной недалеко от станции Нахуда. «Ариф, запроси связь с представителем верфи «Верные дети неназываемого».» Через полминуты в центре кабинета возникла голограмма молодого мужчины. «Мое имя Кумаль, я главный инженер верфи. Чем могу помочь?» Гуран подробно изложил свои пожелания и сбросил собеседнику инфопакет с проектом модернизации Паниса. «Дело в том, что на ближайшую неделю ремонтная клеть будет занята». Кумаль сделал многозначительную паузу, затем продолжил. «Если вы торопитесь, к сожалению, я ничем не смогу вам помочь». «Я не тороплюсь. Основные двигатели как раз доставят через неделю». После слов собеседника Кумаль впал в легкое замешательство, а затем нейросеть Гурана сообщила о получении от него инфопакета. Бегло просмотрев стандартный контракт на предоставление услуг, Гуран дошел до пункта с ценой и, не сдержавшись, выругался вслух. «Такие условия меня точно не устроят. Снижая цену или разговор закончен». Кумаль состроил печальную физиономию и заявил: «В контракте указана минимальная цена». Увидев, что Гуран собирается послать его по широко известному романтическому адресу, Кумаль добавил: «Не стоит так горячиться. Могу предложить вариант, который устроит нас обоих». После слов собеседника до Гурана наконец дошел смысл всех этих танцев с бубнами. Главный инженер верфи банально хотел срубить левак. «И сколько ты хочешь на свой личный счет?» С усмешкой поинтересовался Гуран, не желая тратить времени на хождение вокруг да около. «Половину суммы», — не стал скромничать Кумаль. «Буксир за мой счет». «Треть от суммы, я готов заверить контракт прямо сейчас», — принялся торговаться Гуран. Кумаль скривился и закрыл канал связи. «Да и хрен с тобой, золотая рыбка». Гуран встал из-за стола и направился к пищевому синтезатору. «Секиру будешь?» — обратился он к притихшему Линчи. Аширец утвердительно качнул головой, а Гуран заказал две двойные порции спиртного. Следующие полтора часа Гуран с инженером планомерно уничтожали спиртное и вели неспешно задушевную беседу. «Ты жениться-то думаешь?» Гуран забрал из лотка пищевого синтезатора очередные две порции секиры и вернулся за стол. «Вот за Мерту расплачусь, тогда и создам семейную ячейку», — заплетающимся языком заявил Линчи. «А невеста есть или ты в поиске?» Гуран протянул Аширцу стакан. «Конечно есть. Зен-Зен зовут». Линчи при упоминании имени невесты расплылся в идиотской улыбке и мечтательно закатил глаза. Гуран хохотнул и предложил выпить за прекрасную Зен-Зен. Собеседники чокнулись и опрокинули в себя содержимое стаканов. «Запрос связи от пилота буксира с идентификатором верфи «Верные дети неназываемого», — доложил Искин. «Какие будут распоряжения?» «Ага, что-то долго тупили, хотя жаба такая зверюга страшная». Гуран икнул и приказал открыть канал связи. В центре кабинета возникла небритая физиономия мужика, чем-то отдаленно напоминающего Кумаля. «Ты кто такой, что тебе надо?» — пьяным голосом поинтересовался Гуран. «Мое имя Дамус, я брат Кумаля. Я за тебя рад. От меня-то тебе что надо?» «Возникло недоразумение. Кумаль согласен на твои условия и готов заверить контракт». Пилот буксира замолчал и вопросительно уставился на Гурана. «А вы с братом случайно не аширцы?» С неприкрытым сарказмом в голосе спросил Гуран. Линчи без обид. «Нет, мы с Нумрияда», — гордо заявил Дамус и с вызовом посмотрел на собеседника. «Хрен редких не слаще», — пробубнил себе под нос Гуран и с сожалением посмотрел в пустой стакан. «Присылай контракт, так уж и быть, сделаю вам с братцем одолжение». Дамус довольно осклабился и отправил Гурану заверенный контракт. После того, как формальности были улажены, пилот буксира попрощался и закрыл канал связи. Гуран нетвердой походкой сходил за очередной порцией спиртного и, передав стакан Линчи, попросил. «Ты с этими братьями держи ухо востро. Если что, возьми Гломи с его бойцами и надерите этим проходимцам задницы». Инженер утвердительно мотнул головой, проорал что-то задорное на аширском и, не чокаясь, выпил. «Силен», — уважительно протянул Гуран и, в свою очередь, проорав на русском, чтоб хуй стоял и деньги были, одним махом выпил содержимое стакана.